Но если это не они, мои создатели, то какая у них роль? Почему они предоставляют мне эти знания? И что такое эта костяная табличка? Кто они вообще такие? Как с этим всем связаны? Где они находятся? Как вообще мы можем общаться таким странным способом? Вопросы роились в сознании, паря кругами в глубинах ума, когда он наконец встал на ноги. «Я не понимаю», — он запнулся, еще раз покачав головой, выпрямился и заорал так громко, как только мог: «Кто вы такие? И где вы есть? Как мы можем так общаться? Почему вы заставили меня пройти всем этим бессмысленным путем? Почему вы вообще помогаете мне, в конце концов?» Он кричал, почти полностью поглощенный ужасом и смятением. «Он должен знать, почему». Юноша подождал минуту, прежде чем резко двинуться до второго коридора, удивляясь усиленным конструкциям сводов, ранее никогда не виданным. Проход был заполнен опорными колоннами, словно выраставшими из пола и растворявшимися в потолке, как будто вокруг рос настоящий лес черных столбов, что окружал зал и все окрестные проходы. Стало понятно, что все сооружения, треугольник и зал и туннели были лишь маленькой вершиной айсберга, колоссальной конструкции, построенной так, чтобы пережить целые эпохи. Постройка была значительно большей, чем все ранее виденные руины, которые Джоффри посещал в прошлом. Принц подозревал, что даже наиболее радикальные идеи относительно самых фантастических проектов наиболее искусных архитекторов цитадели не могли бы достичь даже доли величия этого инженерного чуда, в котором он находился. И все же, даже наблюдая такое величие неземной конструкции, Джоффри заметил заваленные секции и проходы, целые колонны сломались под давлением времени, даже вырезаны слова или буквы, покрывавшие поверхности повсюду в туннелях, несли на себе следы эрозии невиданных масштабов. Тоннель или коридор непривычно петлял, отклоняясь от прямой линии, изгибался несколькими тщательно выверенными поворотами и спусками-подъемами, прежде чем спуститься вниз и закончиться коротким залом, в котором стояла очередная черная скала. Юноша приглушенно взревел, хватаясь за камень, и потянулся всей силы. Тяжелое усилие в конечном итоге окупилось, когда глыба сдвинулась с места и упала на бок, открывая доступ к черным чеканным буквам на стене. Джоффри молча читал, подсвечивая слова масляным фонарем, почти желая, чтобы новый текст оказался более понятным, чем прошлый, когда разглядывал слегка покрошенные и выветренные буквы, вырезанные в доисторические времена. «Будет очень трудно и затратно объяснить все подробно. Мы предоставим упрощенный ответ на все вопросы. Мы являемся расой морских существ, которые развились до стадии разумности, способности к анализу и самосознанию. В свое время мы достигли временного контроля над этой планетой как доминантный вид». Джоффри покачал головой, шокирован, быстро моргая, и продолжил чтение. «С твоей точки зрения наш вид вымер сотни тысяч лет назад. С нашей, мы рассматриваем возможные версии будущего и формируем его согласно нашему желанию. Упрощение. Мы наблюдаем, как ты задаешь свои вопросы в отдаленном от нас будущем, а ответы, что ты сейчас читаешь, будут вырезаны и заполнены знаниями, которые ты со временем найдешь здесь. Этот факт связывает воедино остальные твои вопросы. Упрощение. Время является одновременно податливым и опорным для манипуляций, и наше видение вероятных версий будущего становится нечетким и фрагментарным через несколько тысяч лет после наших времен. Точность предсказания постепенно приходит к тому, что ты назвал статистическими погрешностями и белым шумом, и даже хуже, с каждым новым промежутком времени, то подводит нас к вам и причинам нашей помощи. Джоффри почти маниакально дернул себя за волосы, останавливаясь на мгновение, прежде чем продолжить. Твоя эра является аномалией посреди временного континуума. Пожалуй, пурпур имеет метакомпонент, который сам по себе является отдельным циклом, что усиливает привычный режим функционирования рас на эпоху. Возможно, какая-то посторонняя сила, подобная долгой ночи или самому пурпуру, вызывает непредсказуемое влияние на твою эпоху, а возможно это лишь естественное стечение обстоятельств. В конечном итоге причина не важна. Как качество обзора твоего времени не имеет аналогов, это предоставляет нам окно возможностей, чтобы достичь наибольшего степени воздействия на будущее. Мы знаем, что между нами и тобой протянулись по крайней мере три отдельных цикла, но мы оставили надежду помочь им. Через совокупность причин статистически ты есть наиболее вероятная успешная итерация пурпура в пределах нашего информационного горизонта, и имеешь больше шансов остановить, отключить, уничтожить долгую ночь цикл. Ради этой возможности мы работаем над предоставлением тебе помощи, в основном в виде информации, ведь цикл, кажется, использует тот же самый комплекс орудия или оружия в каждой следующей эре. Джоффри снова покачал головой, держа ее обеими руками. «Нет-нет», – прошептал он, – «это не имеет смысла, как вы можете видеть возможные формы будущего и говорить об этом в настоящем времени». Он спросил сам себя с искренним смущением, не имея сил прервать чтение. «Обрати внимание, несмотря на то, что твоя эра более доступна для нас в сравнении с остальными временами, исследованными нами, наши знания относительно нее и относительно тебя самого достаточно туманные и фрагментарны. Существует лишь несколько географических локаций, где мы можем напрямую наблюдать за будущим без перерыва между нашим временем и твоим, и локации, в которые ты можешь попасть лично, чрезвычайно редки. Это важно, ведь без непосредственного видения мы не можем гарантировать, что информация, предоставленная нами, доживет до твоего времени. Те локации являются местами, где мы построили маяки, что вели тебя сюда. Места, где временная интерференция является слабейшей в твоей эре. Объяснение. Эти географические локации придают еще большей четкости в твоей и так чрезвычайно пригодной для осмотра временной эре. Именно поэтому здесь мы можем слышать твои вопросы. Это также означает, что мы можем точно разместить глыбы с ответами, именно в тех местах здания, где им положено быть, в тех редких местах, что точно переживут давление и эрозию времени от пройденных веков. Были и другие попытки наладить контакт с тобой вне этого сооружения, но большинство из них закончилось неудачей. Костяная табличка и изображенная на ней модификация твоей сущности души была исключением, безнадежным запасным планом как раз на случай этой версии будущего, и то, что ты успешно направился за опорными точками и вовремя нашел это сооружение, было непредсказуемым, маловероятным, недетерминированным. Этот план уже можно считать устаревшим через информацию, что ты получишь под конец нашего разговора. Повторение такого действия маловероятно, ведь более половины из нас были подвергнуты высасыванию сущности души во время процесса транспортировки таблички, и мы не имеем свободных ресурсов для повторения такого действия. «Половина из вас, половина из кого именно?» – прошептал Джоффри, таращась на стену. «Половина вашей команды, ваших колдунов?» – он запнулся, как внезапный дрожь подняла волосы на шее. «Или половина вашей расы?» – прошептал он. «Почему? Наши мотивы сложные, и должное объяснение займет слишком много места из доступного нам в этой попытке в этом комплексе. Грубо, вскоре наша раса и цивилизация исчезнет, по причинам, которые не имеют связи с долгой ночью. Это следствие наших собственных ошибок. Наше желание, чтобы свет разума процветал за пределами этой планеты, и для нас ты, инструмент и надежда, в этом мы разделяем цель Пурпура. В конце концов, важен лишь результат. Мы рекомендуем тебе использовать эту возможность, чтобы вооружиться важнейшей информацией, на твое усмотрение, как можно полнее. Мы бы могли заполнить миллиарды таких пещер, если бы имели достаточно пространства и ресурсов для этого, и все равно часть знаний была бы потеряна. Лишь ты, в этом месте лучшей обсервации вашего времени, можешь уточнить, какую именно информацию нуждаешься больше всего. Джоффри качал головой все сильнее и сильнее, пока стена не закончилась. Он вцепился обеими ладонями в голову и рвал волосы. «Нет-нет-нет, это же какой-то бред!» – закричал Джоффри, прежде чем рвануть обратно вверх по тоннелю. «Если они наблюдают будущее, так как написали, то это означает, что они уже знают, что я скажу, тогда судьба все-таки существует, и что бы я ни делал, это ничего не изменит», — думал он сумасбродно, ускоряясь, выбежав из второго туннеля и сразу забежать в третий. Он быстро добежал до черной глыбы и потянул ее со всей силы. Юноша закричал, напрягаясь, крича криком ярости и разочарования, и, наконец, черная глыба поддалась, высвобождая за собой черную стену. Черную стену, гладкую, как поверхность лужи, без единого слова или буквы на ней. Джоффри оскалил зубы, словно пес перед крысой, снова и снова ощупывая гладкую поверхность ладонями. Он тупо уставился на черную стену, смущенный и ошеломленный догадкой, так что бессознательно аж прикрыл рот рукой. «Поэтому я все-таки влияю на события, пока я ничего не спрошу, на стене ничего и не появится, но как тогда они вообще узнали, что я здесь окажусь?» Он спрашивал сам себя раздраженно. «Это и до сих пор выглядит бредом, повторил он мысленно, автоматически шагая по частично обваленному тоннелю. Как они могут одновременно и видеть, и не видеть будущее? Или может существует такая штука, как множественность вероятных будущих? Не таким образом работает сам пурпур. Вопросы угрожали сломать его разум, когда он шел обратно в зал, бессознательно царапая лицо ногтями. Он наконец сдался, упав на пол в зале, сумасбродно вдыхая воздух, и закрыл глаза, пытаясь сконцентрироваться. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Он медленно открыл глаза, глядя на черные колонны. Видимо, это было явным невежеством, попытаться постичь разумом такую сложнейшую, запутанную штуку. Возможно, это в самой человеческой природе, интересоваться ответами, даже если они сведут нас с ума. Возможно, его разум просто не мог справиться с потусторонними методами, которые они использовали для своей запутанной схемы, чтобы заманить его сюда. В конце концов, разве это важно? Он честно спросил сам себя, поглядывая на неисследованные туннели. Да, это важно. Я пришел за ответами, но получил лишь весть о конце всех времен и уничтожении всех, кого когда-нибудь любил, всех, кого когда-либо ненавидел, всех, кого вообще видел или о ком слышал, всех живых существ, которые подходят под критерии уничтожения, от андалов до первых людей, от эббенийцев к пятнистым людям, от шрайков к только боги знают кому еще. В конце концов вымрет, видимо, все, даже деревья не выживут. Джоффри встал, когда водоворот эмоций начал затихать, и юноша почувствовал бремя ответственности не только за человечество, но и за всех, кто жил раньше, и всех, кто будет жить в будущем. Он почувствовал, как тот груз усилился и еще усилился, и усиливался, и усиливался, как никогда ранее, пока что-то в глубинах души не сломалось, и непривычный покой не окутал его, словно мантией. Бремя бесконечных миров — это ощущалось как какая-то странная честь, как обязанность, перед которым выглядел мизерным даже тот груз, который он нес на плечах, будучи командиром рассвета. Обязанность одновременно давила его в ничто и поднимала на ноги. Цель, вписана его создателями в самой структуре его собственной души. Он был создан как оружие, созданное потусторонней силой, мощнее миллион триллионов сплетающихся теней, Shadowbinders. Он был надеждой на завтрашний день. Он был рассветом, и триллионы за триллионами тех, кто уже погиб, и грядущих триллионов за триллионами тех, кто еще не родился. Он решил, здесь и сейчас, они не увидят его сломанным. «Мы стоим несокрушимо», — неожиданно прошептал он. Сооружение загудело эхом этой клятвы, что звучало вниз тоннелями и по всему треугольнике, повторяясь раз за разом. «Мы стоим несокрушимо, мы стоим несокрушимо, мы стоим несокрушимо, мы стоим несокрушимо, мы стоим несокрушимо», — неслось по зале. Юноша тяжело дышал, глядя прямо перед собой покрасневшими глазами, вспоминая старый боевой клич, тот, что он забыл, потеряв надежду. «Ради живых», — прошептал он слабым голосом, слышался собственным ушам как рев. То была не экзальтация, не отказ, но принятие. Сокрушительная пустота, которая отравляла само его существование в таком количестве жизней, никуда не исчезла, она поедала его, пытаясь поглотить, но он уже не обращал внимания на нее. Он перестал сопротивляться ей, а словно принял ее как должное. Если это цель его существования, то пусть так и будет. Если он продолжит свою трансформацию в безэмоциональный остаток человека, то уж пусть. Он продолжит борьбу с магией или интригами, отчаянием или самокопанием, от которых никуда не спрятаться. Он погибнет, выполняя свой долг, как этого желал бы Нет, как этого желали бы Ягам и Шань, Цзинь и Джос, да и все остальные, как этого желали бы все те версии Тирионов и Сандеров, которых он уже никогда не увидит. И если он проиграет, то в конце концов достигнет столь желанного покоя. Джоффри соврал бы, если бы сказал, что эта перспектива не пугает его, не оглушает удушающим ужасом, перспектива продолжения своего проклятия, чтобы друзья снова забывали его, чтобы семья и братья по оружию не имели о нем воспоминаний, возвращаться снова и снова и снова в тело простого, жалкого садиста, перспектива продолжения цикла войн и смертей, тоски и физических страданий, но перспектива того, что это в конце закончится, пусть даже и за окончательной смертью от меча Ходока в сердце, придавала какую-то странную уверенность, которой раньше не доставала. Если он проиграет, если он падет, то сделает это во время исполнения его обязанности, его цели. Джоффри вытер одинокую слезу со щеки и еще раз вдохнул полной грудью, прежде чем двинуться вперед. Если он желает воплотить цель существования, то понадобится знание, знание своего врага. Чтобы знать, как с ним воевать, понадобится мудрость, старше, чем человечество, и ему не нужно было иметь при себе опытного советника-генерала, чтобы осознать это. Он шагал по залу, сузив глаза, тяжело размышляя, когда перестал думать, как человек, и начал думать, как это подобало бы оружию, которым он и был. Мне нужно больше общей информации. В практических целях, как именно работает цикл, от начала до конца. Мне нужны знания о его методах, и о его слабости, известные вам, и стратегические, и тактические, спросил он прошлое. Юноша двинулся к третьему туннелю, и спустился к той поверженной глыбе и пустой черной стене, которая ни на крошку не изменила своего вида. Он пялился на нее, смущенный, вдруг кивнул. Нет, это таки имеет смысл или когда-то имело смысл, если подумать. Я же уже открывал ее и напрасно потратил шанс на потенциальный ответ. Нужно проверить четвертый тоннель. Он покачал головой, когда выходил из третьего тоннеля, и двинулся к открытой пасти четвертого, внезапно осознавая, что это впервые за все эти годы, даже жизнь впервые за все время его действия будут иметь последствия, которые распространятся за пределы этой конкретной жизни. Ответы, если подумать, этим созданием подошло бы название глубинные происхождения ответов глубинных основывалось за пределами влияния пурпура, за пределами перезагрузки мира. Он будет иметь только эти несколько ответов, а тогда один последний вопрос для пятого тоннеля, а после, более ничего. Юноша задержал дыхание, когда четвертая глыба свалилась на землю. Он готовил себя морально к восприятию знания тех, кто жил раньше. Условные тактические слабости. Цикл сам по себе кажется неуязвимым к оружию, значительно более мощному, чем то, что доступно вашей цивилизации в данный момент времени, но с мобильными платформами цикла можно эффективно взаимодействовать разными путями. Отдельные разнообразные формы прямой манипуляции энергией, которые ваша цивилизация называет магией, могут пробить защиту любой платформы и прервать ее связь с циклом. Отдельные молекулярные структуры также способны на это, однако все они, кроме обсидиана, слишком нестабильны для практического употребления. Платформы цикла являются чрезвычайно энергозатратными конструктами, поэтому их можно заставить мгновенно отступить, если потенциальные затраты на воскрешение мертвых не помогут выиграть конкретный бой, однако частое использование этой тактики однозначно приведет к эскалации войны. Существенная травма от физического удара также может привести к потере функционирования платформы, хотя количество силы, необходимой для смертельного удара, видимо, будет расти после очередной эскалации событий. Условные стратегические слабости. Во многих аспектах цикл является сущностью за пределами нашего понимания, со многими подпроцессами, работающими параллельно по всем материальным измерениям. Существует возможность того, что методичный ксеноцит является лишь побочным эффектом истинной цели цикла. Пусть там как, важным будет отметить, что циклу не хватает определенной гибкости в принятии решений, он выглядит слишком зашоренным и неповоротливым, чтобы считаться разумной сущностью. В определенном смысле его можно считать машиной, которая имеет ограниченное количество вариантов для решения определенных задач. Это делает его предсказуемым, и немало жертв цикла успешно сдерживали его натиск хорошо продуманными стратегиями и тактиками, к которым долгая ночь, видимо, мало готова, если не сталкивалась с подобным в этом конкретном цикле. Она переходила к эскалации с использованием преобладающей силы, если сопротивление оказывалось слишком эффективным. Цикл тщательно хранит имеющуюся энергию, и кажется использует ее по минимуму, если его нынешняя стратегия справляется с задачей и так, этот факт может быть использован, чтобы оттянуть будущее истребление твоего вида, и выиграть немного времени для ввода в действие других стратегий, хотя всегда есть определенная граница. Мы подозреваем, что долгая ночь не сохраняет никаких воспоминаний о предыдущих геноцидах и эпохах, и в этом смысле на самом деле никогда не учится на ошибках, кроме тех, которые допустила в этом конкретном современном цикле. «Машина», – прошептал Джоффри, трудно думая над только что прочитанным. «Здоровенный механизм без человека, который им управляет, что просто крутится и вертится, на протяжении целых эпох, бесконечно, он прервался, разум содрогался от осознания. Белые ходоки всегда казались странно механическими для него, так словно в них не было душ, только трубки и рычаги, и одно единственное задание». Теперь все становится понятнее. Упрощение. Цикл функционирует в двухстадийном режиме, пока не уничтожит современную ему биосферу планеты. Первая стадия – это разведка, калибровки, когда цикл материализует измерительные устройства возле северного полюса планеты, питаясь от силовых линий, что естественно пролегают возле оси вращения. Эти измерительные инструменты подчиняют местных жителей, используют их как разведывательные платформы для подтверждения статуса мира и стадии развития флоры и фауны. Почти всегда это переходит в открытое насилие, и в большинстве случаев этого достаточно для уничтожения местной биосферы без потребности в переходе к следующей фазе. Джоффри обнаружил, что не дышит, его ладони словно сами собой начали движение ко рту. Если приказ на уничтожение будет подтвержден разведкой и местный разумный вид до сих пор будет сопротивляться, то разведывательные платформы вернутся на северный полюс и впадут в спячку, оставив активными только несколько субпроцессов, о которых нам мало что известно. Однако мы знаем, что будет послан сигнал далеко в космос, где в режиме ожидания находится физическое воплощение цикла, его хранилище для энергии. Оно включается от сигнала, включит собственную систему движения и возьмет курс на орбиту вокруг планеты. Подбор занимает тысячи лет. Прибытие хранилища энергии всегда означает переход ко второй стадии. «Красная комета», — осознал Джоффри, ужасаясь, подсвечивая буквы на стене дрожащим фонарем. Когда хранилище приблизится к планете, то начнет передавать огромные запасы энергии существующим платформам цикла, причины этого неизвестны, но платформы начнут автономно принимать эту энергию для разнообразных задач, например манипуляции с планетарным климатом в стратегических и тактических целях, оживлением мертвецов разной стадии разложения, а также для создания новых стандартных и специализированных мобильных платформ для распространения влияния. Что будет потом, конкретно зависит от действий современного планетарного населения, но в конце концов результат одинаковый – вымирание. Мобильные платформы цикла методично начнут наступление с севера, убивая живые организмы и используя остатки их сущностей для оживления тел, которые будут служить легкой пехотой или ударными силами, в зависимости от типа мертвеца. Пополнение энергетических запасов из хранилища продолжится, пока все цели цикла не будут выполнены. В конце концов все формы жизни, которые служили целями уничтожения, на поверхности планеты и под ее поверхностью, будут уничтожены, и планета войдет в рукотворный ледниковый период. Бесчисленные легионы мобильных платформ, включая недавно созданных, распадутся в ничто, их энергия вернется обратно в хранилище, которое тогда покинет орбиту планеты и возьмет курс в произвольном направлении, в глубины космоса, на окраине этой солнечной системы. Когда он прочитал последний абзац, то представил огромные армады ходоков, что смотрит в небеса, стоя посреди молчаливого, мертвого мира, заполненного белым, смотрит на отдаленный силуэт красной кометы, которая постепенно удаляется, и сами тают и распадаются. «Боги», – прошептал он, слово резко нарушило окружающую тишину. Джоффри давно уже покинул мир влияния богов и прыгнул в бездну, полную вещей, бесконечно величайших в масштабе и мотивации бездну, из которой нет пути назад. Первая война за рассвет. Дети леса и герои первой эпохи, они дрались с разведчиками, прошептал он с ужасающим трепетом. Сердце колотилось в груди, словно рвались на волю через ребра, а горло словно сжал рукой какой-то призрак. Они пережили первую стадию, но сейчас началась вторая. О, боги, юноша аж задохнулся от ужаса. Джоффри вышел из тоннеля, в состоянии словно посреди тумана он принял свою цель, но, что же человек может сделать против такой космической силы? Против невероятной конструкции, что проработала уже целые эпохи, не останавливаясь машина, что касалась самих звезд, и даже простирала свое влияние еще дальше за них, думал он, закрыв глаза, держась одной рукой за голову, а другой оперся на угол зала. Юноша почувствовал присутствие его души, ухватился за нее и материализовал, тяжело дыша. Джоффри грустно улыбнулся, становясь на колени, и обнял белую гриву зари, льва, почесал шею, а лев замурлыкал от удовольствия. «Но я не человек». Или не так, я часть пурпура, часть оружия, созданного для остановки этой космической силы, каким бы я ни был незавершенным, и должен быть путь, думал он, лаская зарю. Джоффри сел на пол зала, поглядывая на последний коридор, заря удобно примостился возле него. Серебряный лев лизнул свои красные когти. Юноша до сих пор был одинок в каком-то смысле, потому что давно понял, что Заря был лишь частью его души, что принимала физическую форму, однако Серебряный Лев аж излучал какое-то странное величие, которое окутывало обоих. Он вернул Зарю назад, в глубины души, с долгим дыханием, и тяжело заморгал, прежде чем истощился еще больше, чем чувствовал себя сейчас, напряженно размышляя над остальными вопросами. Один единственный ответ ждал впереди, и ему понадобилось время, чтобы правильно сформулировать вопрос. Он вдохнул полной грудью, глядя вперед, и произнес: «Вы говорите, что я лишь часть незаконченного оружия, а пурпур создан для окончания цикла. Что это значит? Как пурпур вообще действует? Мне нужно, чтобы вы объяснили, чего не хватает пурпуру, как я могу это починить, и что стоит делать, чтобы остановить цикл навсегда», — спросил он сильным, чистым голосом, смешивая все вопросы для получения единого ответа. «Скажите мне, что же делать, научите, как их убить», — думал он, шагая вниз пятым и уж точно последним тоннелем. Вдруг прибыл к стене и отодвинул глыбу со значительным усилием и высказываниями. «Пурпур противостоит долгой ночи и сам функционирует в собственном двухстадийном режиме, формируя атакующее оружие на самых началах каждой вражеской стадии, а также использует значительные препятствия, связанные с циклом, чтобы делать это все незаметно. Каждая итерация имеет свое собственное задание. Первая итерация должна помочь выживанию своего вида во время атаки платформ разведчиков, обуславливая этим неизбежно прибытие физического хранилища энергии цикла. Если она справляется с заданием, пурпур впадает в спячку, пока хранилище цикла не начнет приближение к центру системы. Тогда он создает оружие для второй фазы, спроектированную для окончательного выключения цикла каким-то образом, но нам неизвестно, как именно. На этой стадии становится очевидным, что пурпур выражает следы поломки неправильной работы несовершенного дизайна, потому что его собственные разнообразные модули и основное вооружение оказываются разобщенными и неактивными. Все наши попытки вмешательства в пределах твоей эры направлены на ремонт пурпура, так что этот цикл может стать последним. Основное вооружение пурпура — ты выглядишь нам совершенно спроектированным как источник помех оружия, предназначенное для какого-то взаимодействия с передачей энергии от хранилища до мобильных платформ, для манипуляции ею в определенной мере. Спецификации нам неизвестны, но мы знаем, что отдельные дольки пурпура потеряны или отделены друг от друга. Важными являются два модуля, которые вкладываются в эти критерии. Они незаменимы для активации основного оружия пурпура. Один из них работает связным модулем, физическим и плоским устройством, созданным для прямого взаимодействия с объектами на операционном пространстве. Эту часть никогда не создавали или она не способна к материализации, но мы нашли надлежащий заменитель в форме Светлорева, сказал Джоффри вслух, кивая. Старинного семейного меча твоего рода, заранее настроенного на тебя и сразу способного манипулировать конкретными планарными энергиями, которые ты уже нашел и заикарил. Существует возможность, что соединительный модуль служит также вектором для атаки самого цикла. Он как игла для прокалывания цикла, которая может активировать основное оружие тебя, но мы не уверены на все 100. В конце концов, только самоисследование может ответить на это. Следующий критический компонент был спроектирован и создан успешно, но в процессе заикарения произошла ошибка, и он сейчас находится в спящем состоянии, отделен от основного оружия тебя, вероятно, из-за отсутствия соединительного модуля во время перезапуска мира. Его основной задачей, вероятно, является выполнение роли автономного защитного администратора, самостоятельной защиты основного оружия тебя от возмездия цикла, когда начнется активация основного вооружения. Автономный защитный администратор, что-то, будто сможет прикрыть меня щитом от возмездия, когда я как-то буду взаимодействовать с энергиями цикла, пробормотал Джоффри, нахмуриваясь. Он не желал знать, как цикл собирается отплачивать, когда они сойдутся вместе, и тот факт, что ему, вероятно, нужно найти что-то вроде Светлорева, но то-то будет чем-то самостоятельным, весьма беспокоил парня. Автономный, независимый, и я могу заикарить какую-то зловещую, думающую штуку к собственной душе, имею надежду, что пурпур хотя бы материализовал ее где-то в пределах досягаемости, вот дерьмо, зная свой талант, видимо, она сейчас находится где-то на тысяче островов. Он задумался, что же могло произойти со могущественными творцами, если они смогли создать лишь частично работающее и поврежденное оружие, прежде чем покачал головой и продолжил чтение. Модулем есть еще одно разумное существо из твоего вида, и те же конкретные характеристики планарные частоты энергетические макрохарактеристики, что были использованы при твоем создании, также использованы и при создании того модуля. Это должно приводить к сильной эмоциональной связи за пределами привычных флуктуаций твоего вида в присутствии модуля, физическому или в воспоминаниях, и для тебя и для него одинаково. Это должно помочь с идентификацией. Если ты уже встречал этого человека, тогда ее идентификация должна быть очевидной тебе в это мгновение. Джоффри отпрянул назад, словно его только что ударили молотом, схватился за живот и закачал головой, словно безумный. Проклясть другого человека пурпуром. Нет, нет, никогда. Вы слышите меня? Вы слышите меня? Вы, долбаные кальмары, никогда. Никогда. Он ревел маниакально, стены словно надвигались со всех сторон, пока он вдыхал и выдыхал дважды на секунду, чувствуя тошноту и безнадежное желание убежать отсюда. Куда? Тоннель словно начал извиваться вокруг него, давя, выдавливая остатки воздуха из легких. Нет, я никогда этого не сделаю. Ни-ни. Его зрение постепенно сфокусировалось до точки, когда он снова и снова перечитывал эти слова, едва сдерживаясь, чтобы не побежать отсюда со всей силы, чувствуя тошноту. Если ты уже встречал этого человека, тогда ее идентификация должна быть очевидной тебе. Он снова прочитал, уже сжал горло, когда мозг вернул внимание к вопросу, вопрос, ответ на который он уже знал, инстинктивно чувствуя это самими костями. Кто? Санса, конечно же, пришел мгновенный ответ, без всяких следов сомнений, будто сама душа гудела в одобрении. Я люблю ее, подумал он, и желчь поднялась кверху горлом, а сердцебиение заглушило все посторонние звуки. Я люблю ее, потому что мы части одного механизма, я люблю ее за потустороннюю волю пурпура, я люблю ее, потому что был спроектированным для этого, думал он, упав на колени, выблевывая воду и едва какие-то остатки пищи. Удар оказался таким сильным, что он упал на пол, все вокруг окутала тьма. Джоффри не знал, сколько времени он так пролежал в том тоннеле, и в каком состоянии. Запас масла в фонаре выгорел полностью, и иногда он не знал, или уже в сознании, а до сих пор ли затерялся в глубинах сознания. Его сознание – это было интересное место, где бушевал некий своеобразный водоворот, бесконечно вращался вокруг одной мысли. Санса была автономным защитным администратором, каким-то защитным дополнением к нему самому, которое должно помочь ему манипулировать энергиями долгой ночи без наказания, что, видимо, могло бы остановить этот процесс, если он все правильно понял, как бы в черта он вообще должен был это осуществить. Она была потерянной частью пурпура, потерянным компонентом потустороннего оружия. Он бы не поверил в это, если бы не горящая в костях нет, пылающая в самой душе железная уверенность. Юноша предполагал, что на самом деле не был, что они оба на самом деле не были влюблены друг в друга. Любовь должно бы быть романтическим чувством, а не этот извращенный, ужасающий указ. То была человеческая концепция, что-то одновременно и больше, и меньше за то, что он и она тоже, если подумать, чувствовали и они не люди, на самом деле нет. Любовь была человеческой концепцией, должно означать что-то более органическое, что-то настоящее, а не этот фарс. Джоффри понятия не имел, что означали те планарные частоты и энергетические макрохарактеристики, но сам для себя перевел эти слова как то, что они оба будто сшиты из одинаковой ткани. Те нежные, удивительно вневременные мгновения с ней, успокаивали его изможденный разум во время турнира десницы, ранее в Винтерфилле перед путешествием с обитыми рыцарями, в Богороще Красного замка они были вызваны необычной человеческой привязанностью между двумя друзьями, а скорее каким-то неестественным резонансом, видимо так, словно два камертона, что резонируют друг с другом. Он расхохотался отвратительным, безнадежным смехом, когда осознал, что девичьи баллады Сансы в конце концов оказались правдивыми. Он и она разделяли общую связь, что ближе всего напоминал понятие «связанные души», если оценить это явление с одной стороны. С другой же, они были лишь двумя фрагментами механизма, который имел встроенные директивы, вложенные создателями в их сознание в самую минуту создания создателями, что принудительно перемешали их части мышления для лучшего функционирования всего механизма. Боги, неудивительно, что ее так тянуло к тому садистического имбецилу, это очевидно влияло на способность мыслить, подумал он мрачно. «Нет, это нечестно», — провозгласил он мысленно, Она даже не знает меня каждый раз в каждой жизни, но сразу сумасбродно влюбляется, и я считал, что это потому, что она видит меня хорошим принцем, который пришел забрать ее подальше из мрачного Винтерфилла в яркий мир турниров и благородных рыцарей, долбанные девичьи баллады. Правда оказалась гораздо мрачнее. Он также частично был лицемером, в конце концов, он сам считал ее одной из ближайших друзей, одним из людей, за которых он проливал кровь и оплакивал во многих жизнях, несмотря на то, что провел с ней незначительную долю во всех жизнях суммарно. Он больше знал о Нали, женщине, которая разделила с ним ложе, и все равно его чувства к Санси преобладали над чувствами к той проститутке, даже когда он забывал об измене и шпионаже. Как удобно, принц-наследник трона, как одна часть его, будущая невеста, как другая, два фрагмента оружия, идеально созданные друг для друга, думал он, качая головой. Интересно, насколько сильно пурпур изменил реальность во время процесса его создания, и Сансы, мог ли он предвидеть недалекое будущее и планировать свои действия соответственно, или это он спровоцировал восстание Роберта, чтобы детали его вооружения были идеально удобно размещены, чтобы две основные части стали королем и королевой одного из крупнейших государств на планете прямо перед началом новой фазы цикла, или он просто работал с тем, что нашел, возможно, просто случайно, или он создал погибель Валерии, чтобы Эйгон Таргариен наконец решил завоевать семь королевств и привел континент до современного состояния, или эта сущность вообще не понимала концепции вроде королевств и индивидуальной мотивации. Казалось, что она была машиной, если использовать широкое значение этого слова, но машиной достаточно разумной, чтобы привести к концу света, и он это знал. В конце концов, Джоффри осознал, что вся эта ментальная гонка предположений является малозначительной в сравнении с одним простым фактом. Он не желает делать выбор, когда такая необходимость наступит. На самом деле он уже принял в душе сам для себя идею, что есть лишь часть большего механизма. Он уже отдал себя полностью пурпуру, согласился на употребление в роли оружия и милосердное забвение по выполнению функций. И что, если его сознание откорректировано пурпуром? Он переживал и значительно худшие в течение своих жизней. Он чувствовал ужас, когда думал о Сансе, больше, чем мог бы описать словами. Мир в общем оказался холодным и жестоким местом, и опять же, существовали и гораздо хуже судьбы, чем частично быть марионеткой посторонней силы, даже если это означает влечение к извращенной твари, которая тебя обидит, даже если не желает этого. Нет, что грозило ему истерикой и желанием сгрызть все ногти, так это перспектива затянуть в пурпур еще какого-то человека, а особенно Сансу. Санса, подвергнутая пыткам пурпура. Он внезапно закричал, пытаясь сделать хоть что-то со своим отчаянием, что поселился в груди. Крик затих и вернулся эхом, приглушенный отражением от камней, медленно растворяясь в ночном. Так медленно. По крайней мере, он теперь точно знает, что проснулся. Ни одно другое место не могло выдать такого ужасного эха. Даже в ночных кошмарах такого не могло быть. Некуда бежать. Он должен выбрать. Или подвергнуть Сансу худшим пыткам из тех, что может себе представить разумное существо. От ужасной, сжигающей нервы агонии до ломающего ума одиночества и отчаяния. Или оставить пурпурное оружие незаконченным и увидеть, как все и все, включительно с ней, превращаются в ничто под давлением цикла. «Блядь!» — он закричал, поднявшись с пола и становясь на колени. «А-а-а!» — юноша взревел, ударяя кулаком по холодному твердому камню. «Как они могли сделать такое со мной? Как они вообще могли ожидать, что я буду делать такой выбор? А-а-а-а!» Последний крик потерял интенсивность, когда он откинулся назад, застигши колени, и уставился взглядом вперед, в темноту. «Я отдал вам все, что имел, как вы можете просить меня сделать такое?» Он постоял так еще с минуту, глядя на черное небо. Наконец Джоффри глубоко вздохнул, медленно покачал головой, прежде чем на ощупь найти фонарь и последнюю маленькую емкость с маслом, и осторожно наполнил лампу. Он должен был закончить чтение последнего ответа, по крайней мере. Он вдохнул полной грудью, подошел к стене и прочитал последние слова, водя красными глазами по тексту, написанному теми, кто жил раньше. Достижение единства с этим модулем должно быть относительно простым после исследования одновременно себя самого и соединительного модуля, ведь вы были изначально созданы для выполнения задания, несмотря на факт того, что это должно произойти автоматически и мгновенно после процесса создания. Все остальные недостающие компоненты не являются разумными существами, и в общем пострадали во время процесса создания, как это случилось с соединительным инструментом. Однако, в отличие от соединительного модуля, мы предполагаем, что затраты сил на их замену суррогатами будут непропорционально высокими по сравнению с их общей полезностью, ведь все они предназначены для воплощения второстепенных задач и не являются частями главного вооружения. Мы рекомендуем не заниматься опасным саморемонтом импровизированным совершенствованием сущности, ведь пурпур может быть чрезвычайно хрупким. «Лучше бы вы рассказали что-то, чего я еще не знаю», прокомментировал он текст едким замечанием, и продолжил чтение. «Отдельные модули служат и для создания, и для заикарения, но они остаются отключенными без активации. Это как раз случай твоей полуавтономной атакующей платформы, которую ты зовешь Зарей. Дальнейшее самостоятельное исследование мира может привести к находке остальных заякоренных модулей, однако это может оказаться чрезвычайно медленным процессом. Тщательно детализирована, вычеркнута аппроксимация, замена одних объектов другими, в каком-то смысле близкими к исходным, но более простыми, их размещение относительно твоей сущности души, той же природы, как костяная табличка была якорем соединительного инструмента, могут помочь в этом начинании. Однако деликатная и очень точная природа такой схемы не позволяет нам оставить ее в пределах этого комплекса, и простыми буквами ее тоже не передать. Аппроксимация должна быть передана целиком, во всех деталях, чтобы быть пригодной к пониманию употреблению. В конце концов, остальные модули для заикарения не являются строго необходимыми для работы основного вооружения пурпура, и поиск упомянутых модулей имеет второстепенный статус в сравнении с твоей основной миссией. Второстепенная исследовательская группа обладает значительно меньшими энергорезервами, попыталась донести эту аппроксимацию до ваших времен, осуществить это с помощью грубой силы, банальным раскидыванием значительного числа материальных воплощений схем по всему миру. Послания замурованы в усиленных подводных временных капсулах, а также воплощены в виде всемирной сети из монолитов, которые служат схематическими точками на чертеже. Но знай, все или почти все они были потеряны или настолько повреждены течением времени, что получить информацию с них уже не получится. Остатки того черного обелиска в западных землях, прошептал Джоффри пересохшими губами. Он должен быть частью той сети, сказал он, представив сотни, тысячи таких конструкций, разбросанных по всем континентам. Кажется, ни один из них не пережил давления неумолимого времени. Везет, как всегда. Нам мало что известно о практической работе основного вооружения, однако мы предполагаем, что физический контакт с целью, с помощью соединительного модуля, является необходимым для активации. Конкретная цель этого контакта нам неизвестна и, может быть, как одной из специализированных мобильных платформ цикла, так и самим хранилищем, или пока что неизвестным нам до сих пор конструктом. Как бы там ни было, ни одна известная нам итерация до сих пор не достигала той точки цикла, и мы можем лишь спекулировать над условиями активации. Мы предполагаем также, что есть нечто, некая информация, которую легче постичь через собственный опыт и собственное исследование, однако не имеем возможности убедиться в этом на практике. Джоффри молился небесам, чтобы не оказалось необходимым вонзить светлорев в саму красную комету, иначе он может просто найти очередного ходока, осуществить неавторизованное уничтожение и покончить с этим всем навсегда. «Боги, какая же это жопа!» — подумал он, ощущая такое привычное отчаяние. Теперь это казалось наиболее знакомой из эмоций. Разработанная информационная емкость этого комплекса близится к концу, но мы пришли к консенсусу, что критически необходима информация относительно миссии, так как мы это видим, уже была передана тебе. Возможно, это будет трудно понять, но ты стремительно приближаешься к информационному горизонту нашего видения, по которым невозможно наблюдать вероятные версии возможного будущего. Это может быть вызванным сотней разных факторов, но мы предполагаем, что сам цикл засек наше вмешательство и принял контрмеры для самозащиты. Если так и есть, и контрмеры нельзя будет преодолеть, тогда вероятность существования в будущем другой цивилизации, подобной нашей, способной помочь будущей итерации пурпура, приближается к нулю. Так как пурпура не хватает автоматического ремонтного механизма, то при отсутствии посторонней помощи дружественной силы шансы любой будущей итерации после тебя на успешное решение задачи также приближаются к нулю. Джоффри дошел до конца малой черной стелы. Он медленно моргал, читая последние слова глубинных, чужеродных созданий, чей способ мышления он не понимал и, видимо, так никогда и не поймет окончательно. Созданий, которые как-то смогли протянуть благословенную руку помощи сквозь время и пространство. «Последний шанс для жизни», – прошептал он, содрогаясь, читая последнюю волю и завещание своих союзников, последние слова цивилизации, что уже давно потерялось в глубинах времени. «Джоффри, ты не имеешь права на поражение. Другая группа исследователей построила то, что ты бы мог назвать маяком для межзвездных расстояний, но за все то время между нашей и твоей эрами ни одно живое существо так и не отозвалось, поэтому возможность ответа в будущем практически нулевая. Мы не нашли никаких признаков существования других разумных существ в любом месте в пределах доступной для наблюдения части Вселенной, и скорее всего само появление разумной жизни является аномальным феноменом, уникальным для этой планеты по неизвестным для нас причинам. Эти причины, видимо, в конце концов исчезнут с течением времени, если цикл продолжится и дальше. Останови долгую ночь, общение заканчивается. Послание внезапно прервалось, хотя кое-что еще оставалось, несколько слов здесь и там, меньших остальных, вырезанных менее умело и нерегулярно, будто создатели пытались втиснуть как можно больше содержимого в ограниченный объем текста последнего параграфа. «Не дай свету, сознание, погаснуть навеки, прощай». И на этих словах послание на самом деле закончилось. Джоффри долго еще смотрел на прерванный текст, неровный и наполовину вытертый течением времени. Он так и стоял неподвижно, пока в фонаре медленно догорали остатки масла. Сооружение постепенно поглощала тяжелая темнота, пока все вокруг не утонуло окончательно под черной пеленой мрака. Глава 38. Течение. «Они едут, они едут», — запищала Арья, пробегая мимо стражей и перепуганных слуг. Она надела на голову глуповатый шлем, когда подбежала к остальной своей семье, которые торжественно стояли напротив въезда в наружный двор. Санса закатила глаза, но решила не упрекать свою дикую сестру, зато проверила, хорошо ли держится в волосах заколка. В животе словно порхала стайка бабочек, а лицо слегка покраснело, пока она смотрела на внешние ворота с волнением. «Арья!» Она наконец нашла силы для упрека сестре, не сдержавшись, когда дикарка добралась до родственников. «Она все испортит», — подумала девушка, когда отец сжалился над ней и забрал тот дурацкий шлем с головы Арьи, передав его сиру Родрику. Арья скривилась в гримасе, посмотрев на сестру, но Санса на это не обращала внимания, ведь первые всадники уже въезжали через ворота. Она с нетерпением ожидала королевский визит с того момента, как новость об этом достигла Винтерфилла. Словно глоток свежего воздуха взамен перспективы очередного мрачного года в главной башне, под наблюдением Септы Мардин, заполненного необходимыми, однако такими длинными уроками. Очередного года, полного белой монотонности, в постоянном и навязчивом присутствии Арьи. Только в компании Джейнной матери она чувствовала себя хорошо. Она придала лицу выражение, достойной благородной леди, копируя свою мать, когда первые всадники проезжали мимо них и спешивались, демонстрируя гербы Баратионов и Ланнистеров. Позади них ехал здоровенный толстый мужчина, который пытался сдержать улыбку, спешиваясь со своего боевого коня. «Это и есть король», — подумала Санса, когда все больше и больше людей въезжали на двор, пока не осталось свободного места. Ее сердце забилось еще быстрее от восхищения разнообразием красочных знамен разных стилей и форм, что развивались на ветру. Рыцари, воины, слуги и большие повозки заполонили все пространство. Она даже заметила повозку, что должна быть каретой королевы, изысканной, построенной из отлакированной древесины и покрытой золотыми львами. Когда карета проехала по замковой мостовой, король быстро направился к ним, остановившись прямо перед отцом, который вместе со всеми в Винтерфилле склонил колено. Отец что-то произнес, но Санса не услышала, что именно, потому отклонила голову чуть в сторону, глядя на двух последних гостей. Они быстро проехали между спешивающимися рыцарями и суетливыми слугами, которые расспрашивали, где находится кухня и спальни. Один из тех двух был здоровенным рыцарем, который носил свирепый шлем в форме собачьей головы, а другой оказался высоким молодым человеком в потертом кожаном доспехе, с мечом и зловещей булавой на поясе. Юноша умело руководил большим черным боевым конем, двигаясь среди повозок и слуг. «Это же, видимо, пес», – прошептал Арья, получая в награду шиканье от матери. Оба, отец и король, захохотали, когда Нед встал, и обнялись, искренне похлопывая друг друга по спинам, продолжив разговор, но Санса не слышала слов, когда встала вместе с остальными членами своей семьи и остальными из Винтерфилла. Она и дальше смотрела на симпатичного светловолосого парня, который лихо спрыгнул с седла и пошел прямо к отцу, даже не глядя по сторонам. «О, а это мой первый сын, Джоффри», — молвил король, рассеянно махнув рукой до того, кто оказался, как она только что осознала, коронным принцем. «Выскажи должное уважение, парень перед тобой человек, что, лорд Старк», — сказал Джоффри, кланяясь с уважением. «Это честь для меня встретить вас», — продолжил юноша серьезным голосом, его лицо застыло, словно вытесанное из камня. «Взаимно, мой принц», — ответил отец, несколько удивленный обращением, и сразу поклонился в ответ. Роберт где-то с секунду смотрел на сына, прежде чем неожиданно обнять мать здоровенной рукой. «Кэт», — воскликнул он, — «а ты ни на день не постарела», — послышался комплимент. «Ваша милость», — сказала мать с небольшим реверансом, хотя довольная улыбка слегка добавилась к ее торжественному виду. «А ты, видимо, роб», — продолжил король, двигаясь дальше, и перекрыл ее поле обзора, здороваясь с остальными Старками. Когда он подошел к ней, то искренне улыбнулся и потрепал ее за щечку. «Какая же ты у нас красавица», — добавил он с улыбкой, оставляя ее покраснеть, и двинулся к Арье, которая стояла возле нее. Она была весьма поражена таким комплиментом от короля семи королевств, когда за мгновение перед ней появился коронный принц, следуя за королем и здороваясь с ее семьей. Теперь, когда он подошел вплотную, Санса заметила черные мешки под его глазами, да и лицо в общем выглядело очень бледным. «Почему он на меня не смотрит? То ли пудра на щеках стерлась?» — спрашивала она саму себя почти в панике, когда он слегка поклонился и взял ее за руку, и дальше с тем же холодным выражением лица, избегая ее взгляда. Ее рука задрожала, когда он легонько поцеловал ладонь. Порхание бабочек в животе одновременно смущало и придавало странную надежду, когда принц заговорил. «Леди Санса», — прошептал он почти с болью, странная тоска и, возможно, даже печаль пронизывали его голос. Санса уставилась на него, смущенная, она на самом деле желала, чтобы странный юноша посмотрел на нее, когда поднялся. Видимо, он это почувствовал, ведь плавно отошел и обернулся, чтобы поприветствовать Брана, легко скользнув по ней взглядом, лишь на миг и, когда их глаза встретились, то показалось, будто время замерло на месте. Светло-зеленые глаза Джоффри казались бездонными, полные опыта, который она не могла постичь. Ей показалось, что он сразу напрягся, сжав кулаки, когда она не смело улыбнулась. Санса практически потерялась в том всепоглощающем взгляде, словно смотря в душу. Воображаемые бабочки словно застыли на секунду, и она почувствовала странную невесомость. Остальной Винтерфилл как будто вылетел за пределы восприятия, когда она нахмурилась, заметив что-то в его глазах. Головокружительный момент был нарушен, когда Джоффри через силу вдохнул воздух и двинулся дальше, торопливо и несколько механически здороваясь с Браном. Санса быстро моргала, опустив вниз взгляд, пораженная этим необычным опытом. Та, которая очевидно была королевой, наконец вышла из кареты и сейчас неискренне улыбалась, наблюдая за отцом и королем, которые куда-то уходили. Королева имела поистине царственный вид и казалась настоящей красавицей в дорогих шелках, когда мать быстро представила ей детей. «Далекий север кажется слишком холодным для такой красавицы, как ты, юная Санса», — сказала королева. Мама улыбнулась с одобрением, когда Санса ответила идеально выверенным реверансом. «Не хотите чем-нибудь освежиться, ваша милость?» — спросила мама. Королева согласилась с поистине королевским кивком, когда мать повела ее к главной башне и взглянула на Сансу со знающим выражением на лице. «А разве юная леди не присоединится к нам?» — спросила она. Ее глаза были такими же зелеными, как и у сына, но ей не хватало той странной, стальной бледности. Мама слегка кивнула, показывая дочери жестом «следуй за нами», хотя она была одновременно взволнованной и заинтересованной. Санса шла сразу позади них обоих, наконец вживую чувствуя атмосферу настоящей придворной жизни, пока королева рассказывала про королевскую гавань. Она не смогла сдержаться, чтобы не оглянуться назад на двор, но там уже не было видно того интересного светловолосого молодого человека. Следующие несколько дней пролетели как одно мгновение. К казалось, что день только начался, когда уже наступала ночь, и Санса пыталась получить от них все, прежде чем ужасная скука, которой была привычная жизнь в Винтерфилле, вернется. Наслаждалась рассказами и событиями, о которых раньше только читала в книжках. Она быстро нашла себе подругу в виде принцессы королевства, Мерцеллы Баратион, и их вечера были заполнены бесконечными рассказами про королевскую гавань, подробными описаниями таких увлекательных мест, как Красный замок, Септа Бейлора, да и в общем о улицах столицы государства. Мерцелла, Джейн и она сама вскоре сплотились в тесную компанию, интересуясь историями о величественных турнирах и столичных балах, пока Арья не попыталась показать свой талант на полную, путаясь под ногами и создавая привычный беспорядок. Как она ни старалась, и все никак не могла поймать наследного принца, и только мамины постоянные заверения убеждали ее в том, что это не по ее вине. Мерцелла также уверяла ее, что он так себя ведет, с тех пор как покинул столицу, хотя те слова лишь усиливали ее интерес. Казалось, что он специально избегал именно ее среди остальных обитателей Винтерфилла. Санси показалось, что судьба наконец улыбнулась ей на пятый день королевского визита, когда в главном зале бушевал величественный пир. Она еще никогда не видела здесь столько людей. Резкий смех и непринужденные разговоры приглушали звон кружек и шагов прислуги, которые приносили все новые и новые блюда и напитки гостям Винтерфилла. Размещение гостей было утверждено заранее, и Санса оказалась возле Мерцеллы за одним из длинных столов, сразу возле главного стола, где сидели отец, мать, король, королева и несколько других знатных гостей, хотя дерзкого брата королевы нигде не было видно. Прямо напротив нее, по другую сторону стола, сидел наследный принц. «Он выглядит таким уставшим», — подумала она, из-под тишка поглядывая на парня, чувствуя радость, потому что снова его видит. «И он загнан в угол формальным требованием присутствия, так что не может убежать», — прошептала наиболее практичная часть ее разума. Казалось, что он почти не касается еды, сидит, выпрямив спину, и смотрит на столовые приборы, а может и просто вдаль. Глаза юноши были удивительно расфокусированы, и хоть принц время от времени поворачивал голову вправо или влево, он ни разу не взглянул на нее. «Что это с ним такое?» — спросила Санса саму себя, раздраженная этой тайной, которая преследовала ее постоянно. Мерцелла сбоку хихикала из-за чего-то вместе с Джейн, глядя на Робба, но Санса не обращала на это внимания. Она продолжила наблюдение за Джоффри, смущенная и готовая продолжать поиски, хотя она и сама не знала, чего именно. «Он выглядит не просто уставшим, скорее истощенным», — подумала она, когда юноша тыкал кусок оленины вилкой, вяло разламывая мясо, прежде чем наконец съесть его. «Возможно, это путешествие из столицы так повлияло на него, кажется, причина не в этом, нет, почему-то она была уверена, что бы там ни творилось с наследным принцем, оно не было вызвано трудностями поездки». Джоффри имел вид человека, что вообще не спит. Темные тени обрамляли бледное лицо. Она хотела бы преодолеть ту кажущуюся бездну, что словно поглощала его, просто чтобы поговорить с ним, просто поговорить. Хотя какая-то частичка сознания не могла не вспомнить сотню баллад, которые начинались со встречи одинокого принца и послушной леди. Рассказов, в которых ледяная оболочка парня трескалась, когда барышня находила мужество, чтобы заговорить с ним. Бабочки в животе на мгновение замерли, и она уже собиралась начать разговор, когда вдруг что-то ударило девушку по лицу. Она взглянула вниз, шокированная присутствием куска пирога, что сполз по щеке вниз и испортил ее платье. Волосы прилипли к бровям, когда она обернулась и увидела Арью, что смеялась, смотря на нее. «Арья!» — закричала Санса, чувствуя и гнев, и отчаяние, когда мать встала из-за стола и быстро пошла к ним. Ярость мгновенно поменялась на унижение, когда она заметила Джоффри, что улыбался с этой странной сценки горько-сладкой улыбкой. Она почувствовала, как щеки краснеют, а на глазах появлялись слезы, пока мама ругала ее вместе с сестрой. Почему она всегда все разрушает? Девушка утопала в отчаянии, когда мать вела их обеих подальше от пира. Но мама, это она начала, запричитала Санса, пытаясь сдержать слезы и одновременно вырвать клок волос из головы Арьи, когда они вышли из зала. Прекрати немедленно. Прогремела леди Китлин, возвращайтесь в свои покои, вы обе, приказала она резко. Принц, видимо, считает меня глупым ребенком, подумала девушка в отчаянии, хотя по крайней мере она смогла заставить его улыбнуться. Она как-то чувствовала, что это ему нужно как никогда. Туманные рассуждения приобрели кристальную четкость в следующий день, когда отец пригласил ее на разговор в кабинет, где кроме него была только мама. Он осторожно начал разговор. Она подумала, не сделала ли чего-то ужасного, но затем они ненавязчиво начали расспрашивать о ее впечатлениях от принца Джоффри. «Кажется, он тихий и иногда грустный», — сказала она, — «еще и симпатичный», — скороговоркой вырвалась у нее под пронзительным взглядом матери. В комнате наступило молчание, прежде чем отец кивнул, словно сам себе. «Король провозгласил свое желание объединить наши дома через брак, и мы дали согласие. Было договорено о помолвке между тобой и принцем Джоффри», — сказал он стоически, — пока мама пристально наблюдала за дочерью. «Я стану королевой?» — спросила она ошеломленно. «Тебе нравится такая перспектива, Санса?» — осторожно спросила ее мать. «Я да», — взорвалась она. Ее голова была заполнена видениями турниров и балов, а также пребыванием рядом с Джоффри на троне, когда он будет править, так же как мама помогала править отцу. «Конечно же нравится», — сказал отец со знающей улыбкой. «Если будут сомнения, Санса, расскажи нам о них, твоя мать и я, мы всегда тебя выслушаем», — продолжил он. Но девушка уже потерялась в водовороте сотен девичьих баллад и легенд, что так внезапно стали реальными. Той ночью приснились тревожные и непонятные сны, и она испытывала некоторое головокружение даже после утреннего пробуждения. «Я помолвлена», — думала она, до сих пор потрясена внезапной новостью. Собственно, свадьба наступит значительно позже, но все же она уже помолвлена, и не с одним из отцовских вассалов, с которым пришлось бы жить в какой-то отдаленной северной крепости, а с наследным принцем семи королевств. От этой новости ей становилась страшна перспектива жизни за пределами Винтерфилла, где можно встретить других людей без необходимости ехать к ним верхом в течение целого дня, и где не падает снег еженедельно. Джейн и она сама обе ранее мечтали, чтобы красивый, благородный рыцарь однажды, в отдаленном будущем, забрал их отсюда. Мечтали больше раз, чем можно сосчитать. Но неожиданно оказаться именно в такой ситуации, еще и забрать ее собирается не рыцарь, а привлекательный таинственный наследник трона семи королевств. Это аж дух захватывало. Конечно, ей еще придется немало поработать над этой помолвкой, она мало что знала об этом, но просто была уверена, что ей просто надо будет приложить усилия со своей стороны, чтобы он открылся. Вчерашние ночные кошмары были полны видений того, как она была отвергнута, как она споткнулась на глазах всей королевского свиты в королевской гавани, провалив попытки оказать хоть какое-то впечатление на короля и его незаинтересованного сына. Конечно, она никогда в жизни там не была, но ее разум уже представлял величественный зал, полный знамен и сотен дворян из десятков благородных семей. Все они смеялись над ней. Она склонила голову, шагая вперед, пытаясь очистить сознание. Если нужно достучаться до принца, то ей нужно было быть немного смелее. Не ломая образ благородной леди, но все барышни когда-то были девами, а девы могут позволить себе проявить чуть больше инициативы, так она предполагала.